Глава четвертая. Без содержания. В наружности Иосафа Весленева не было ни малейшего сходства с сестрой. Он был блондин с голубыми глазами и очень маленьким носом. Лицо его нельзя было назвать некрасивым и неприятным. Оно было открыто и даже довольно весело, но на нем постоянно блуждала неуловимая тень тревоги и печали. Лариса встретилась с братом на половине дорожки. Они обнялись и поцеловались. «Ты не ждала меня так скоро, Лара», — заговорил Весленев. «То есть я ждала тебя, Жозеф, но не сегодня. Я только сейчас получила твое письмо, что ты в Москве и едешь сюда с каким-то твоим товарищем». «Да, с Гордановым». «Он здесь, с тобой?» — Лариса оглядела дорожку. «Да, он здесь. То есть здесь, в городе. Мы вместе приехали. Но он остановился в гостинице. Я сам не думал быть сюда так скоро, но случайные обстоятельства выгнали нас из Москвы раньше, чем мы собирались. Ты, однако, не будешь на меня сердиться, что я это к сюрпризам к тебе нагрянул? Помилуй, что ты?» «Ну да. А я, видишь ли, ввиду этой скоропостижности расчел, что мы застанем тебя врасплох, а потому не пригласил Горданова остановиться у нас». «Напрасно. Я не бываю врасплох, и твоему гостю нашлось бы место». «Но все равно. Он не захотел ни стеснять нас, ни сам стесняться. Да тем и лучше. У него дела с крестьянами. Нужно будет принимать разных людей. Неудобно это». «А по крестьянским делам самый влиятельный человек теперь здесь мой добрый знакомый». «Кто?» «Подозеров, твой товарищ». «А, я было совсем потерял его из виду, а он здесь. Вот что значит долго не переписываться». Весленев чуть заметно поморщился и отер лоб платком. «Подозеров, кстати, и теперь у меня», — продолжала Лариса. «Пойдем туда или сюда», — показала она сначала на дом, а потом, наконец, сад, где оставались гости. «Да», — встрепенулся брат, — «у тебя гости. Мне это сказала девочка, я потому и не велел тебя звать, а пошел сюда сам. Я уже умылся в гостинице и на первый раз, кажется, настолько опрятен, что в качестве дорожного человека могу представиться твоим знакомым». «О, да, конечно. Тем более, что это и не гости, а мои друзья. Тут Форовы. Сегодня день рождения дяди». «Ха, здесь бесценный Филитер Иванович», — весело перебил Весленев. «А еще кто? Жена его и Александрин Сентянина. И она здесь». Весленев вспыхнул на минуту и тотчас же весело проговорил. «Вот еще интереснейшая встреча. Ты должен был знать, что ты ее здесь встретишь. Представь, что это-то у меня и из ума вон вышло. Да, впрочем, что же такое? Разумеется, ничего». «Много-немножко сразу. Отставная дружба и изменившая любовь, но все равно. А еще кто такой здесь у тебя?» «Больше никого». «Ну и прекрасно. Пойдем. Возьми вот только мой портфель. Здесь деньги и бумаги, и потому я не хотел его там без себя оставить». Лариса приняла из рук девочки портфель, и они, взявшись с братом под руку, пошли к оставшимся гостям. Здесь, между тем, хранилось мертвое молчание. Форов, жена его, Подозеров и Сентянина — все четверо теперь сидели рядом на скамейке, и, за исключением майора, который снова читал, не сводя глаз, смотрели навстречу брата с сестрой. Катерина Остафьевна держала в своей руке стынущую руку генеральши и постоянно ее пожимала. Сентянина это чувствовала и раза два отвечала легким благодарным пожатием. Брат и сестра Весленевы подходили. Катерина Остафьевна в это время взяла из рук мужа книгу, кинула ее в траву, а сама тихо шепнула на ухо Сентяниной: «Саша». «Ничего», — проговорила также шепотом Сентянина. теперь все прошло. Сделав над собою видимые усилия, она вызвала на лицо улыбку и весело воскликнула навстречу Весленеву. «Здравствуйте, Иосаф Платоныч!» Гость неспешно подошел, с достоинством снял свою шляпу и поклонился всем общим поклонам. «Я вас первое приветствую и первое протягиваю вам руку», — проговорила Синтянина. Форова почувствовала в эту минуту, что вместе с последним словом другая рука генеральши мгновенно согрелась. Весленев, очевидно, не ждал такого приветствия. Он ждал чего-нибудь совсем в другом роде. Он ждал со стороны отступницы смущения, но ничего подобного не встретил. Конечно, он и теперь заметил в ней небольшую тревогу, которой Александра Ивановна совсем скрыть не могла, но эта тревога так смела, и Александра Ивановна, по-видимому, покушается взять над ним верх. Весленев решил тотчас же отпарировать это покушение, но сделал неосторожность. Едва намеревался он, подав Синтяниной руку, поразить ее холодностью взгляда, она посмотрела ему в упор и весело воскликнула. «Однако, как же вы быстро умели перемениться! Почти узнать нельзя!» Весленеву это показалось даже смешно, и он решил не сердиться, а отшучиваться. «Я думаю, я изменился, как и все», — отвечал он. «Ну, нет, вы больше всех других, кого я давно не видал». «Вам незаметно, а вы и сами тоже изменились. И...» «Ну да», — быстро перебила его на полуслове генеральша. «Конечно, года идут, и для меня. Но между тем, еще до сей поры никто не звал меня старухой. Вы разве первые будете так нелюбезны?» «Помилуй Бог», — отвечал, рассмеявшись, Весленев. «Я поражен, оставив здесь вас скромным ландышем и видя вас теперь на том же самом месте. Не скажете ли пышною лилией?» «Почти. Но вот кто совсем не изменяется, так это Филитер Иванович», — обратился Весленев к майору. «Здравствуйте, мой грубый материалист». Они поцеловались. «Ничего не переменился, только нос разве немножко покраснел», — воскликнул снова, обозревая майора, Весленев. «Нос красен от того, что у меня насморк вечный, как вечный жид», — отвечал Форов. «А вам сегодня сколько стукнуло?» «Да 52, 9 месяцев». «9 месяцев? Ах, да, у вас ведь особый счет». «Конечно, как следует. А дети у вас есть?» «Не знаю, но очень может быть, что и есть». «И опять все врет», — заметила жена. Весленев подал руку Катерине Астафьевне. «Вас, тетушка, я думаю, можно и поцеловать». «Если тебе, милый друг, не противно, сделай милость, поцелуемся». Весленев и Катерина Астафьевна 3 раза поцеловались. «Вы переменились, но немного. Как видишь, все толстею». Иосаф Платонович обернулся к Подозерову, протянул и ему руку, и, приняв серьезную мину, посмотрел на него молча, ласковым, снисходительным взглядом. «Вы много изменились», — сказал Весленев, удерживая его руку в своей руке. «Да, все стареем», — отвечал Подозеров. «Стареем! Рано бы еще стареть-то!» «Ну нет, пожалуй, и пора». «Вот и пора. Чуть стукнет 30 лет, как мы уж и считаем, что мы стареем. Вам ведь, я думаю, лет 35, не больше». «Мне 32». «Изволите ли видеть век какой? Вон у вас уж седые виски. А у меня будет к вам просьба». «Очень рад услужить». «То есть еще и не своя, а приятеля моего, с которым я приехал, Павла Николаевича Горданова. С ним, по лености его, стряслось что-то такое вопиющее. Он черт знает, что с собой наделал. Он, знаете, пока шли все эти пертурбации, ни гелестинничанье и всякая штука, он за глаза надавал мужикам самые глупые согласия на поземельные разверстки и так разверстался, что имение теперь гроша не стоит. Вы ведь, надеюсь, не принадлежите к числу тех, для которых лапоть всегда прав пред ботинком? Решительно не принадлежу. Вы за крупное землевладение? Не за крупное, не за дробное, а за законное, — отвечал Подозеров. Ну, в таком случае вы наша опора. Вы позволите нам побывать у вас на днях? Сделайте милость, я дома каждое утро до 11 часов. Впрочем, сестра, — обратился Весленев к Ларисе, удерживая в своей руке руку Подозерова. Теперь всего ведь 7 часов. Не позволишь ли попросить тебя велеть приготовить что-нибудь часам к 11? Охотно, брат, охотно. В это время они прошли весь сад и стояли у террасы. «Право, — продолжал Весленев, — что-нибудь такое, что Бог послал, что напомнило бы святой обычай старины. Можно?» Лариса кивнула в знак согласия головою. «Я очень рада». «Так вот, Андрей Иванович, — отнесся Весленев к Подозерову, — теперь часочек я переберусь, сделаю кое-как мой туалет, отправлюсь и привезу с собой моего приятеля. Он тут сирота». «А к 10 часам позвольте вас просить прийти побеседовать, вспомнить старину и выпить рюмку вина за упокой прошлого и за многие лета грядущего». «От таких приглашений я, Асаф Платонович, не отказываются», — отвечал Подозеров. «Вашу руку!» И Весленев, взяв руку Подозерова, крепко сжал ее в своей руке и сказал: «До свидания». Всем остальным гостям он поклонился общим поклоном и тоже от всех взял слово вечером прийти к Ларисе на ужин. Гости ушли. Весленев, взойдя с сестрою и теткою в дом, направился прямо в свой кабинет, где еще раз умылся и переоделся, прихлебывая наскоро поданный ему сюда чай, и послал за извозчиком. «Брат», — сказала ему Лариса, — когда он вышел в зал и оправлялся перед большим зеркалом. «Не дать ли знать Бодростиной, что ты приехал?» «Кому это? Глафире Васильевне?» «Да». «Что ты это? Зачем?» «Да, может быть, и она захотела бы приехать». «Бог с ней совсем». «За что же это?» «Да так, на что она здесь?» «Она очень умная и приятная женщина». «Ну, мне она вовсе неприятная», — пробурчал Весленев, обтягивая воротник рубашки. «А неприятно так и не надо. Но только как бы она сама не заехала». «Будет предосадно». «И еще вот что, Жозеф, ты позвал вечером Синтянину?» «Кажется, да». «Нет, наверное, да. Так зайди же к ним, позови генерала Ивана Демьяновича». Весленев обратился к сестре и сморщился. «Что такое?» — проговорила Лариса. «Так знаешь, там доносом пахнет», — отвечал Весленев. Лариса вспыхнула и нетерпеливо сказала: «Полно, пожалуйста. Мы об этом никогда не говорим и не знаем. А Александрина — такая прекрасная женщина». «Но дело-то в том, что если вы ничего не знаете, то я это знаю», — говорил, смеясь, Весленев. «Знаю, дружок Ларушка, все знаю. Даже и то, какая прекрасная женщина эта Александра Ивановна». Лариса промолчала. «Да, сестра», — говорил он, наклонив к Ларисе голову и приподняв на виске волосы. «Здесь тоже в мои 30 лет есть серебряные нити, и их выпряла эта прекрасная белая ручка этой прекрасной Александры Ивановны. Так уж предоставь мне лучше вас знать эту Александру Ивановну», — заключил он, ударяя себя пальцем в грудь, и затем еще раз сжал сестрину руку и уехал. Лариса глядела ему вслед. «Все тот же самый», — подумала она. даже 10 раз повторяет, что ему 30 лет, когда ему уж 35-й. Бедный, бедный человек. Она вздохнула и пошла распорядиться своим хозяйством и туалетом к встрече приезжего гостя.